«Черт возьми, как ты смеешь издеваться надо мной!» — воскликнула Ацуцуки Кагуя, сердито взревев. Она снова изменила пространство и исчезла. «Неужели в таком преклонном возрасте ты даже не можешь понять шутку?» — спросил Рифан. Он открыл пространственный проход и вошел. Через некоторое время он снова появился перед Кагуей. За пределами золотого списка ниндзя уже были шокированы и внимательно следили за этой преувеличенной битвой. Глава 43. Предположение Хьюги Хизаши. Это должно быть правдой. Вы видели, как глаза Рифана сменились с Бейкугана на эту пару золотых тенсиганов? Верно, если тенсиган не является продвинутой формой Бейкугана, как они могли появиться в глазах Рифана одновременно? Я действительно не могу об этом думать. Оказывается, что наша техника зрачка также может эволюционировать в более сильную. Семья Учиха стала властной, полагаясь на свой шаринган, но теперь наши глаза также могут быть развиты. Нам больше не нужно их бояться. Однако, что мы должны сделать, чтобы наши глаза развивались? Есть ли в нашем клане записи о ком-то, у кого были другие глаза? Кажется, нет. Если бы такие глаза действительно существовали, предки обязательно оставили бы запись. Старейшины Хьюги продолжали обсуждать. Хьюга Хиаши, который сидел на главном сиденье, тоже задумался. Спустя долгое время он посмотрел на своего младшего брата Хьюгу Хизаши, который сидел рядом с ним. «Хизаши, что ты об этом думаешь? Извини, брат, если даже члены клана не могут придумать ответ, как это могу сделать я?» Хьюга Хизаши покачал головой. Хьюга Хизаши посмотрел на Рифана, который, казалось, забавлялся с Ацуцуки Кагуей. Он не мог не чувствовать легкую зависть. «Если у меня будут тенсиганы, я смогу избавиться от птичьей клетки на лбу». Из-за печати на своем лбу Хизаши не мог принимать никаких решений по собственной воле. В этот момент, видя силу, продемонстрированную тенсиганом Рифана, Хизаши не мог не позавидовать. «Тем не менее, у меня есть предположение». После паузы Хизаши продолжил. После долгих поисков не только Хиаши, но и старейшины клана все посмотрели на него. «Что за догадки у тебя есть? Говори смело, Хизаши». Хьюга Хиаши подбодрил его. «Да, скажи это, Хизаши, хотя ты и из побочной ветви, но сейчас самое время провести мозговой штурм ради клана». Старейшина тоже поддержал его. Хизаши кивнул и сказал: «Историю нашего клана Хьюга можно проследить до эпохи Сэнгоку, но до эпохи Сэнгоку не было никаких записей. Я думаю, что клан Хьюга не самая чистая родословная наших предков, и у Рифана, возможно, более чистая родословная, чем у нас. Поэтому только Рифан, у которого более чистая родословная, имеет условия или метод, чтобы открыть тенсиган». Услышав слова Хизаши, обсуждение старейшин стало громче. Хизаши коснулся своего лба и продолжил: «Это похоже на то, как наша семья Хьюга основала главную и побочную ветвь, чтобы защитить чистоту нашей родословной. Может ли быть так, что по сравнению с кланом Рифана, наш клан Хьюга – это побочная ветвь? Может ли быть, что у членов клана с чистейшей родословной Бейкуган такой же, как шаринган семьи Учиха, его можно выключить и смотреть обычными глазами? При эволюции точно так же, как шаринган эволюционирует в Мангеке Шаринган. Нет, может быть, следует сказать, что когда он эволюционирует в Ринниган, точно так же, как шаринган эволюционирует в Ринниган, глаза членов с чистой родословной могут эволюционировать в Тенсиган. Что касается Ацуцуки Кагуи, она может быть новой ветвью, сформированной после сочетания клана, стоящего за Рифаном, и крови семьи Ацуцуки, или сочетание крови семьи Хьюга и крови семьи Ацуцуки. И самая большая особенность клана Ацуцуки – это глаз на лбу, и этот глаз является кеккигинкаем клана Ацуцуки. Я предполагаю, что у Пакуры, вероятно, не самая чистая родословная клана Ацуцуки, поэтому у нее нет бейкугана, у нее просто этот странный глаз на лбу. Услышав его рассуждение, старейшины с изумлением посмотрели на Хизаши. Хотя то, что сказал Хизаши, немного преувеличено и даже бредово, но после тщательного рассмотрения они пришли к выводу, что это не является невозможным. Ну, такая возможность действительно существует. Хиаши кивнул. Однако, если мы хотим понять эти вопросы, все равно нужно найти пятую Казекаге или Рифана, чтобы задать их. Но перед этим нам нужно быть более внимательными к семье Учиха. Если то, что сказал Рифан, правда, то семья Учиха, вероятно, является родословной мудреца шести путей, и если кто-то из их семьи действительно пробудит Ринниган, положение нашей семьи Хьюга станет еще более трудным. Глава 44. что нравится Рифану. Синджу Хаширама. Окончательная эволюция Шарингана – это Ринниган. Как это возможно? Шаринган и Ринниган – это просто два разных кекки Гинкая, верно? Как у семьи Учиха мог быть Ринниган? Синджу Табирама. Действительно, если Ринниган и правда является глазами клана Учиха, разве мудрец шести путей не является предком клана Учиха? Сару. Происходит ли пробуждение Риннигана у людей клана Учиха? Сарутоби Хирузин. Учитель. Такой вещи нет. Ни один член клана Учиха не пробудил Риннигана. Я думаю, возможно, лорд Рифан совершил ошибку. Гингитсу Хазуки. Это действительно так? Клан Хьюга в деревне Коноха даже не знает, что они могут улучшить свой бейкуган в Тенсиган. Тогда то, что клан Учиха не знает, что их Шаринган может перейти в Риннигана, нормально. Моу. Если это так, то потенциал Коноха слишком велик. Анаки. Потенциал может велик. Но чтобы пробудить Риннигана или Тенсиган, скорее всего, должны быть чрезвычайно суровые условия. Оставляя в стороне Риннигана, единственным известным Тенсиганом являются глаза, принадлежащие Рифану, поэтому клан Хьюга может и не пробудить своего Тенсигана. Третий Казекаге. Возможно, нынешний клан Хьюга можно рассматривать только как ответвление клана Рифан. Их нечистая родословная помешала им пробудить Тенсиган. Намика Дзимината. Это действительно возможно. То есть, если клан Хьюга хочет пробудить Тенсигана, они должны сначала найти способ улучшить чистоту своей родословной, верно? Синджу Табирама. Если женщина клана Хьюга родит детей от Рифана, могут ли они иметь право открыть Тенсиган? Синджу Хаширама. Подожди минутку, Табирама. Разве Рифан не использует стихию дерева, как я? Он также может быть членом клана Синджу. Синджу Табирама. Рифан уже отрицал это, старший брат. Кроме того, ты единственный в клане Синджу, кто пробудил способность к стихии дерева. Возможно, это не кекки Гинкай клана Синджу. При определенных условиях другие также могут пробудить эту стихию. Синджу Хаширама. Это. Неужели это так? Ах, я не понимаю. Я должен спросить Рифана. К сожалению, он все еще сражается. Если Шаринган действительно может эволюционировать в Ринниган, каковы условия для его эволюции? Но Мадара... Почему кто-то с его силой не мог открыть Ринниган? Конечно же, Рифан, должно быть, допустил ошибку. Хе-хе, Хаширама, на этот раз ты допустил ошибку. В подземном мире Учиха Мадара насмехался над сообщением Синджу Хаширамы. Шаринган действительно может эволюционировать в Ринниган, и условием является наличие твоих клеток. Однако, почему Рифан знает это, где он это услышал? И клан Хьюга на самом деле имеет потенциал для борьбы с Ринниганом. Надеюсь, Обито сможет завершить мой план. Сунагакуре, в комнате Пакуры. В этот момент, из-за ухода Рифана, Пакура прогнала Чиё и других. Она ждала триумфального возвращения Рифана, готовя новые блюда вместе с Тирумимей. Что касается того, победит ли Рифан, Пакура была уверена. Пакура, которая видела настоящую ужасающую силу Рифана, не думала, что Ацуцуки Кагуя может соперничать с ее учителем в силе. Хотя сила, которую сейчас демонстрирует Ацуцуки Кагуя, немного сильнее ее самой. Эй, сестра Пакура, когда вернется учитель Рифан? У него явно было преимущество, но он так и не избавился от Кагуи. Теруми Мэй внезапно повернула голову, чтобы посмотреть на Пакуру, и спросила. Учитель Рифан просто играет, он вернется, когда ему надоест. Играет, лицо Теруми Мэй дернулось. Кстати говоря, Пакура, ты тоже из клана Ацуцуки, верно? Глаз на твоем лбу, вероятно, был пробужден благодаря фрукту, который дал тебе учитель Рифан. Клан Ацуцуки. Пакура остановила свои движения и на некоторое время задумалась. Я не думаю, что глаз у меня на лбу имеет какое-то отношение к клану Ацуцуки. Я уверена, что это просто эффект от плода божественного дерева. И та женщина по имени Ацуцуки Кагуя, должно быть, съела тот же фрукт. Хотя Пакура обладала холодным характером, она все еще была готова терпеливо объяснять все это своей младшей сестре. Неужели? Теруми Мэй вздохнула. Интересно, даст ли учитель Рифан и мне такой фрукт? К сожалению, учитель сказал, что даже у него есть только один плод божественного дерева. Однако у него есть много других редких вещей, я думаю, тебе это понравится. Неужели? Получу ли я что-то настолько же сильное, как твой третий глаз? Ну что ж, это зависит от того, какой подарок учитель готов тебе дать. Может быть, ты сможешь попытаться угодить ему. Пожалуйста, сестра, ты знаешь, что нравится учителю. Мне нужно хорошо подготовиться. Ну что же, он любит все хорошие. Ем, сестра, ты говоришь слишком широко. Я не знаю, с чего начать. Глава 45. План Хирузина. Коноха, семья Учиха. Может ли Шаринган эволюционировать в Риннеган? Теперь это стало проблематичным. Патриарх клана Учиха, Учиха Фугаку, отвел взгляд к золотому списку, покачал головой и глубоко вздохнул. Фугаку, ты беспокоишься, что деревня будет больше бояться клана Учиха? Жена Учихи Фугаку, Учиха Микото, подошла, села рядом с мужем и тихо заговорила. Да, глаза Фугаку были глубокими. Из-за инцидента с девятихвостым отношения между деревней и нами стали более напряженными. Если бы не неопределенная ситуация в мире ниндзя, возможно, они бы давно что-то сделали с нашей семьей. Теперь, когда Хокаге знает о возможностях Шарингана клана Учиха, он может начать больше бояться нас и сделать что-нибудь. Учиха Микото посмотрел на золотой список и продолжил слова Учихи Фугаку. Но не только Учиха, теперь семья Хьюга также может пробудить Тенсиган с силой, превосходящей силу обычных людей. В дополнение к наградам, которые могут появиться из золотого списка, в зависимости от ситуации, третий Хокаге и другие могут оставить нас, чтобы сдерживать клан Хьюга. Фугаку кивнул. Если все так, то ситуация все еще может быть благоприятной для нас. Проблема в том, что, узнав о возможностях Шарингана, члены клана могут перейти к дезертирству. Как только Фугаку закончил говорить, звук ветра донесся до его ушей. Подняв глаза, двое его личных охранников появились во дворе. Глава, старейшины хотят встретиться с вами. Услышав это, Учиха Фугаку вздохнул в своем сердце. Хорошо, когда придет время, я организую встречу. Двое личных охранников получили ответ, быстро встали и исчезли со двора. Вздох, было бы здорово, если бы мы были простым кланом. Таким образом, я могу бросить вызов многим ниндзя из золотого списка, не скрывая своей силы. Тихо пробормотал Учиха Фугаку. Его сила естественно достигла уровня Каге. Сила, принесенная Мангеки Шаринганом, придала ему уверенности, чтобы бросить вызов третьему Казекаге и второму Мидзукаге Гингетсу Хазуки. Эти два ниндзя полностью продемонстрировали свою силу, будь то третий Казекаге, который использует стихию магнетизма, или Гингетсу Хазуки, который использует иллюзии. Фугаку уверен, что легко победит их. Услышав бормотание Фугаку, Микото обняла его за плечи и утешила. Здание Хокаге. В этот момент присутствовали третий Хокаге Сарутоби Хирузин и советники Хокаге, включая Данза. Хирузин, пришло время действовать. Если мы действительно будем ждать, пока кто-нибудь из клана Учиха пробудит Риннеган, тогда мы не сможем справиться с ними. Данза открыл рот, чтобы убедить Хирузина. Не только Данза, но и два консервативных советника, Митакада Хамура и Утатаника Хару, начали убеждать Хокаге. Очевидно, они также были шокированы и напуганы талантом семьи Учиха. «Просто подождите», — Хирузин покачал головой. «Даже Учиха Мадара не смог открыть Риннеган. Итак, даже если то, что сказал Рифан, правда, что Шаринган может перейти в Риннеган, нынешнему клану Учиха определенно будет нелегко пробудить такие глаза. Теперь, когда появился золотой список, многие вещи стали крайне нестабильными. Если клан Учиха будет уничтожен, новость может скоро распространиться по другим деревням. Вы думали о последствиях этого?» Услышав слова Хирузина, Утатаника Хару и Митакада Хамура, которые последовали за Данза, были ошеломлены на некоторое время и закрыли рты. Действительно, ВСЕ может стать слишком неспокойным. Возможно даже, что когда они нападут на клан Учиха, клан Хьюга определенно станет опасаться их. Учитывая прецедент пробуждения Рифаном Тенсигана, нет никакой гарантии, что у семьи Хьюга будут другие мысли. Только Данза все еще настаивал на уничтожении клана Учиха. К Шарингану у него есть привязанность, которая отличается от привязанности обычных людей. К сожалению, он не Хокаге. Независимо от того, как сильно он настаивал, если Хирузин не соглашался, так называемое действие не могло быть осуществлено. В то же время, на поле боя золотого списка, с новым появлением Ацуцуки Кагуи битва вступила в область, невообразимую для ниндзя. Глава 46. Я сдаюсь. Черт побери, черт побери, черт побери. Ты ублюдок, ты что, играешь со мной? После того, как Рифан снова заблокировал ее, Кагуя сердито посмотрела на Рифана. Независимо от того, насколько она была неопытна в бою, она могла видеть игривое отношение Рифана в этот момент. С самого начала и до сих пор Рифан не был серьезен. Под яростным взглядом Кагуи она резко подняла руки. В восприятии Рифана пять элементов, даже Инь-Ян, начали быстро сходиться к рукам Кагуи. Затем образовалась огромная черная сфера. Если бы эта штука вспыхнула непосредственно во внешнем мире, не говоря уже о горе, боюсь, что карту континента пришлось бы перерисовывать. «О, ты злишься?» Рот Рифан слегка скривился. «Женщин в период менструации легко разозлить. Нет, ты ведь была запечатана слишком долго, у тебя не было возможности дышать свежим воздухом из внешнего мира, поэтому тебя так легко разозлить. Хочешь, я помогу тебе снять печать, чтобы ты могла вернуться в мир ниндзя?» Перед лицом сил Кагуи Рифан нисколько не волновался, он все еще был в настроении пошутить с Кагуи. Тем не менее, шутливые слова из уст Рифана достигли ушей Кагуи, но у них был другой смысл. «Ты можешь помочь мне снять печать?» Кагуя изумленно посмотрела на Рифана. Ее глаза были полны удивления. Она даже приостановила атаку из-за этой чрезмерной неожиданности. «Тогда, ты можешь помочь мне сломать печать. Если у тебя есть какие-то желания, я исполню их». Кагуя посмотрела на Рифана, и впервые в ее голосе прозвучали эмоции, отличные от любопытства и враждебности. «А?» Рифан поднял брови. Он не ожидал, что то, что он сказал небрежно, будет воспринято этой женщиной всерьез. Но он все равно ответил на ее вопрос: «Я действительно могу помочь тебе снять печать, и я также знаю, где ты запечатана. Однако у тебя нет возможности помочь мне осуществить мое желание. В конце концов, у тебя даже нет сил, чтобы победить меня». Рифан улыбнулся и поднял правую руку вверх. Внезапно золотой шар поиска истины в его руке быстро превратился в золотой световой меч. Сила в нем была даже чуть сильнее, чем в шаре поиска истины в руках Кагуи. «Это что?» Когда Кагуя увидела эту сцену, у нее возникло очень плохое предчувствие в сердце. Самое время положить конец этому фарсу. Взрыв золотого колеса реинкарнации. Рифан пристально посмотрел на Кагую, затем махнул правой рукой вперед. Золотой световой меч немедленно устремился к раздувшемуся шару поиска истины в руках Ацуцуки Кагуи. В оригинальной истории взрыв золотого колеса реинкарнации может оставить трещины на Луне. Само собой разумеется, что с силой Рифана не было проблемой разнести всю Луну на куски. Шар поиска истины Кагуи был великолепен, но для Рифана это ничто. Всего одним касанием весь шар поиска истины взорвался. Сама Кагуя была потрясена взрывом и даже выплюнула большой глоток крови. После этого мысли Рифана пришли в движение, и энергия золотого светового меча взорвалась, и все поле вызова было окутано вспышкой золотого света. Те, кто смотрел бой, не могли увидеть, что происходит из-за яркого света. «Эта женщина, она хочет умереть?» Рифан взглянул на Кагую, которая была ослаблена силой золотого светового меча, и сделал шаг правой ногой, уже подходя к Кагуе сбоку. «Ты почему?» Кагуя открыла глаза и удивленно посмотрела на Рифана, который протянул руку, чтобы заблокировать взрывную энергию. «Для меня не имеет значения, умрешь ты или нет, но, возможно, мир будет интереснее, когда ты жива», сказал Рифан со смешком. «А Ацуцуки Кагуя, большой босс мира ниндзя, если бы она просто умерла вот так, разве этот мир не считался бы пройденным? Если черный Зицу не воскресит свою мать, будет ли Учиха Мадара все еще убит горем из-за предательства черного Зицу? Хотя его появление и появление золотого списка неизбежно сделают историю этого мира крайне запутанной. Однако, чтобы сохранить мир как можно более интересным, Рифан чувствовал, что было бы лучше, по крайней мере, сохранить Кагую в живых. В любом случае, после того, как ее запечатали, она не может ничего сделать, кроме как бросить вызов другим из золотого списка. «Кстати, ты можешь отказаться от вызова, а от Ацуцуки Кагуя, если ты готова сдаться и пообещаешь мне не бросать вызов моим ученикам, я могу отпустить тебя, иначе». Рифан опустил голову и приблизился к уху Ацуцуки Кагуи. «Даже если ты вернешься на Луну, я разорву тебя на куски». Глава 47. Просьба Кагуи. Рифан не знал, какие списки появятся в будущем. Также неизвестно, будет ли Кагуя по-прежнему иметь полномочия бросать вызовы в будущем. Рифан не собирался убивать Ацуцуки Кагую, но это не означало, что он позволил ей бросить вызов его ученице. Рифан не просто забавляется с Кагуей, но в то же время проверяет ее силы. Хотя беловолосая женщина перед ним действительно была неопытна в бою, ее преувеличенная чакра дала ей возможность победить Пакуру. Если она действительно бросит вызов Пакуре, она имеет все шансы победить. И у него не было плода божественного дерева для каждого своего ученика. В результате им будет труднее достичь уровня силы Кагуи. Если битва все-таки произойдет, шансы учеников Рифана потерпеть поражение будут высоки. Поэтому, когда он сказал, что собирается разорвать Кагую на 10 тысяч кусочков, у Рифана действительно было намерение убить. И Кагуя чувствовала это сильное намерение, которому она не могла сопротивляться, все ее тело не могло унять дрожь. В этот момент она действительно осознала силу мужчины, стоявшего перед ней. Этот человек, монстр, откуда у него такая сила? Кагуя в ужасе посмотрела на Рифана, и впервые в своей жизни она испугалась кого-то за пределами клана Ацуцуки. Даже столкнувшись лицом к лицу со своими двумя сыновьями, Кагуя никогда не испытывала страха. В конце концов, они могли только запечатать ее, но у них не было силы убить. Но здесь, с Рифан, Кагуя почувствовала, что он действительно способен покончить с ней. Подожди, он мог бы противостоять людям из клана Ацуцуки, которые придут сюда, чтобы найти меня. Внезапно глаза Кагуи постепенно загорелись, когда она посмотрела на Рифана, и ее глаза были полны предвкушения. Увидев эту сцену, Рифан нахмурился и был немного озадачен выступлением Кагуи. Сначала ее лицо было холодным, потом дрожало от страха, а сейчас было полно предвкушения. Женщины действительно могут менять выражение своего лица так же легко, как листать книгу. «Женщина, о чем ты думаешь? Только не говори мне, что ты не собираешься сдаваться. Если ты все еще хочешь продолжать, тогда я могу только уничтожить тебя». Рифан схватил золотой свет повсюду на поле боя, и весь золотой свет собрался в золотой длинный меч в руках Рифана. Кончик меча был направлен прямо между бровей Кагуи. Из-за действий Рифана те, кто смотрел золотой список, снова смогли увидеть Рифана и Ацуцуки Кагую. Однако любой, у кого был проницательный взгляд, мог увидеть, что победителем станет Рифан. Если Рифан нанесет удар этим мечом, а Ацуцуки Кагуя наверняка умрет. Этот человек смог победить мать. Мудрец шести путей расширил свои глаза, когда он недоверчиво уставился на Рифана. Почему это происходит, черт возьми? Черный Зицу стиснул зубы. С таким человеком, как я могу воскресить свою мать? Неужели я должен ждать еще 1000 лет, пока этот человек умрет? Кагуя, естественно, не знала, о чем думали в это время двое ее сыновей. В этот момент, когда она увидела, что Рифан собирается что-то сделать, она быстро остановила его. «Подожди, Рифан, не делай этого. Я должна тебе кое-что сказать», — с тревогой спросила Кагуя. «О, ты хочешь мне что-то сказать?» Видя, что выражение лица Кагуи не казалось фальшивым, Рифан поднял брови и прошептал на ухо Ацуцуки Кагуи. «Итак, что же ты хочешь сказать, мисс Кагуя?» «Мисс, меня уже давно никто так не называл», — Кагуя удивленно прошептала, затем продолжила. «Рифан, я надеюсь, ты сможешь помочь мне сломать мою печать. Этот мир не так прост, как ты думаешь. Кроме меня, есть другие члены клана Ацуцуки, они будут». Услышав слова Кагуи, Рифан покачал головой и прямо прервал ее. «Меня не волнует клан Ацуцуки, и, кроме того, я не хочу говорить о снятии печати прямо сейчас. Моя еда уже остыла, задержка и так была достаточно долгой. Поскольку ты не собираешься признавать поражение, тогда я позволю тебе потерять сознание. Я подумаю о том, чтобы помочь тебе снять печать». Сказав это, не дожидаясь реакции Кагуи, Рифан ударил кулаком прямо в подбородок Ацуцуки Кагуи. Восходящий дракон Лушань, сопровождаемый низким голосом Рифана, дракон, который был даже больше, чем тот, который напал на Синджу Хашираму, поднял Кагую в небо и, наконец, исчез из поля зрения людей. А Ацуцуки Кагуя против Рифана. Победитель – Рифан. Рифан сохраняет позицию в рейтинге Каге. Глава 48. Возбужденные призраки. После окончания битвы между Рифаном и Ацуцуки Кагуей область сообщений золотого списка на короткое время опустела. После того, как все успокоили свои взволнованные сердца, они продолжили оставлять сообщения. Анаки. Изначально я думал, что первый Хокаге, Синджу Хаширама, был непобедим до сих пор, но видя этих двух, кажется, что первый Хокаге не настолько силен. Не только Рифан, Пакура, которая занимает 1-е место в списке Каге, и Ацуцуки Кагуя, которая не носит титула Каге, они явно намного сильнее первого Хокаге, Гингитсу Хазуки. Прямо сейчас мне интересно, сильнее ли Пакура этой женщины, Ацуцуки Кагуи? Моу, ты беспокоишься, что Пакура пойдет в твою Киригакури? Но этого следовало ожидать. Если бы Пакура обладала силой Ацуцуки Кагуи, твоя деревня, возможно, не смогла бы противостоять ее атакам и ушла бы в историю. Анаки, не говоря уже о Киригакуре, Даже старик в моей деревне не смог бы устоять перед атакой такого могущественного ниндзя. Лорд Пятый Казекаге, как вы думаете, можем ли мы обсудить вопрос о союзе между Ивагакури и Сунагакури? Сарутоби Хирузин, старик Анаки, твое отношение к Сунагакури всегда было холодным, но Коноха и Сунагакури всегда были друзьями, я думаю, что мы сможем сохранить наш союз. Третий Казекаге, Сунагакури действительно повезло, что Пакура является их лидером. В деревне Сунагакури Тирумимей взглянула на золотой список в небе, а затем радостно посмотрела на Пакуру и Рифана, которые сидели по обе стороны стола. Теперь она поняла, насколько ей повезло, что она стала ученицей Рифана. Она может представить, в какой катастрофе была бы Киригакури, если бы она не стала нашла тот жетон. К счастью, теперь она официальная ученица Рифана, что не только спасает ее деревню, но и она может стать во много раз сильнее. Она также может поддерживать дружеские отношения с ниндзя уровня Суперкаге, такими как Пакура. Думая об этом, уголки рта Тирумимей слегка приподнялись, и она протянула палочки для еды, чтобы взять кусочек мяса и положить его в тарелку Рифана. Когда Рифан посмотрел на нее, Тирумимей тут же широко улыбнулась. «Ладно, не смотри на меня так, каждый может есть столько, сколько ему положено». Рифан улыбнулся. «После того, как я закончу с ужином, я буду ждать, когда ты вернешься в поместье, чтобы подготовиться к тренировке. По крайней мере, у тебя должна быть возможность бросить вызов кому-то из золотого списка и получить награду». Услышав слова Рифана, Тирумимей немедленно взволнованно кивнула. «Спасибо вам, учитель Рифан». Между тем, все, кто попал в золотой список, все еще находились в бурной дискуссии. Синджу Хаширама, ха-ха-ха. Когда я играл против Рифана, я думал, что полностью осознал разницу между нами. Но, видя, как сражаются Рифан и Ацуцуки Кагуя, я действительно осознаю, что я далек от того, чтобы видеть пределы возможностей Рифана. Последняя атака дракона Лушан только что была намного сильнее, чем та, которую Рифан использовал против меня. Синджу Табирама, в этом мире все еще скрыто много сильных людей, о которых мы не знаем. Однако Рифан только что сказал, что Ацуцуки Кагуя находится в запечатанном состоянии. Что она сделала, чтобы быть запечатанной? Сарутоби Хирузин, сильная личность, которая была запечатана и, кажется, прожила много лет. Может быть, из-за печати, ее возраст также остался прежним? Гингитсу Хазуки, поскольку Ацуцуки Кагуя потерпела поражение, она не может сейчас оставить сообщение, иначе мы могли бы спросить ее о конкретной ситуации. Анаки, Рифан, кажется, знает о ситуации Ацуцуки Кагуи, но я не знаю, готов ли он рассказать нам. Синджу Хаширама, если ты спросишь, ты узнаешь. Ну, Рифан, ты свободен, почему бы тебе не поговорить с нами об этом? Также, что касается вашего вопроса об Якугане, Рифан, догадайся сам. Синджу Хаширама, кхе-кхе. Синджу Табирама, забудь об этом, старший брат, об этих секретных вещах не так-то легко рассказать другим, тебе лучше подготовиться к следующему испытанию, битва за награды наверняка станет более серьезной. Глава 49, Анаки, ваша деревня в Конохе очень темная. Увидев сообщение Нами Кадзимината, все в списке тайно кивнули. Действительно, если в золотом списке нет функции исцеления, зарезервированной для тех, кто в списке, мертвые ниндзя, такие как Нами Кадзимината, в порядке, даже если они потерпят поражение, они вернутся только в подземный мир. Но если это ниндзя, которые все еще живы, как Анаки и Сарутоби Хирузин, если в золотом списке нет функции исцеления, и они случайно выбраны Ацуцуки Кагуя для вызова, вероятность поражения неизбежна, и существует высокая вероятность того, что она лишит себя жизни, если только они напрямую не решат воздержаться от выхода на арену претендентов. Муу, это не обязательно так, даже Пакура может не суметь найти кого-то, спрятанного в мире ниндзя. Третий Райкаге, а о чем вам нужно беспокоиться? Это Пакура, ваш пятый Казекаге. При ее поддержке никто не осмелится бросить вам вызов в реальном мире. Муу, это не обязательно так, даже Пакура может не суметь найти кого-то, спрятанного в мире ниндзя. Гингитсу Хадзуки, а Ацуцуки Кагуя вышел. Я не знаю, появится ли ниндзя по имени Ацуцуки в будущем, чтобы снова бросить вызов золотому списку. Анаки, теперь вам следует надеяться, что неизвестная сила сможет выйти на вызов, желательно достаточно сильная. В конце концов, может быть, вас, Киригакури, удастся спасти из-за сложной ситуации. Ха-ха-ха, Гингитсу Хадзуки, ТСК, я действительно надеюсь, что Пакура сможет пойти в вашу деревню на прогулку. Анаки, о, наша деревня не такая темная, как ваша. Я не думаю, что вы знаете, но ваша Киригакури под проницательным руководством 4-го Мизукаге завоевала титул Кровавого Тумана. Она все еще закрыта по причинам, неизвестным внешнему миру. Если бы не проницательное руководство вашего 4-го Мизукаге, сделка с 4-м Казекаге Сунагакури не состоялась бы. Хе-хе, думая об этом таким образом, наша деревня все еще честная и светлая. 3-й Райкаге А. Анаки, ты смотришь сверху вниз на мою деревню облачных шиноби, Синджу Хаширама. Ха-ха-ха, но наша деревня Коноха должна быть довольно хорошей, верно? Не будет такого, чтобы Пакура был принесен в жертву политическим выгодам. Увидев сообщение Синджу Хаширамы, Сарутоби Хирузин и Данза в здании Хокаге деревни Коноха одновременно почувствовали дурное предчувствие в своих сердцах. Если бы Синджу Хаширама задал им такой вопрос наедине, они бы бегло ответили. Даже если они могут обмануть своего уважаемого первого Хокаге. Просто Синджу Хаширама оставил сообщение в золотом списке, так что не только они будут отвечать на вопросы Синджу Хаширамы. Конечно же, как только Хаширама закончил говорить, сообщение Анаки появилось в золотом списке. Анаки, хотя я восхищаюсь первым Хокаге как личностью, мир ниндзя развился до настоящего времени. Что касается гармонии деревни, то, помимо Ивагакури и деревни облачных шиноби, среди 5 основных деревень, деревня, которую я ненавижу больше всего, это ваша деревня Коноха. Деревня Коноха очень светлая, нет, ваше место темнее, чем Сунагакури до того, как Пакура стал 5-м Казекаге. Помните, что не так давно ниндзя с силой уровня Каге был вынужден повеситься в вашей собственной деревне. Я помню, что его звали Хатаки Сакума. Говоря об этом, Анаки не мог удержаться от смеха в своем сердце. Во время войны ниндзя Хатаки Сакума, известный как Белый Клык Конохи, доставил Сунагакури много неприятностей. Его сила также была признана всем миром ниндзя, но такой талант был вынужден покончить с собой его деревней. Я могу представить, как обрадовались ниндзя в других деревнях, когда услышали эту новость. Лицо Сарутоби Хирузина яростно дернулось, в это время он действительно хотел найти Анаки и хорошенько подраться, чтобы запечатать ему рот. Сарутоби Хирузин, это сложная штука, первый Хокаге сама. Лицо Сарутоби Хирузина яростно дернулось, в это время он действительно хотел найти Анаки и хорошенько подраться, чтобы запечатать ему рот. Жаль, что даже если он сможет сражаться в золотом списке, он, возможно, не сможет по-настоящему победить Анаки. Даже если его место выше, чем у Анаки. Не говоря уже о том, что даже если Анаки будет побежден, Анаки, который также в списке, не нанесет большого урона. Его не исключат из рейтинг Каге из-за его поражения. В то же время, когда все в золотом списке обсуждали проблему деревни Коноха, Рифан и Теруми Мэй уже закончили свою трапезу. Пакура, ты помнишь, как использовать эту систему телепортации? Рифан убрал руку с сильной стороны и вопросительно посмотрел на Пакуру. Да, Пакура кивнул и подошел к Рифану. Ты можешь телепортироваться между двумя местами, просто положив на нее руку и управляя ею своим разумом, верно? Действительно, таким образом, вам будет удобнее добираться до поместья. Рифан слегка кивнул. Помимо тебя, Мэй, ты также можешь использовать эту функцию. После того, как вы закончите меня, я также смогу создать аналогичный круг телепортации в Киригакуре, чтобы облегчить общение с вами. Конечно, вы можете использовать эту вещь только для себя, и вы не можете носить других. Глава 50. Высадка на Луну. Услышав слова Рифана, Теруми Мэй была одновременно счастлива и немного разочарована. Она счастлива, потому что может путешествовать между поместьем и Киригакури с помощью системы телепортации, но она разочарована тем, что не может взять ниндзя Киригакури на поиски Рифана. Даже это не делает ниндзя, которого она привела, учеником Рифана. Однако, по крайней мере, это может дать им шанс получить бонусы от Рифана, такого как ученик Пакуры Маки. Перестань думать об этом, Мэй. Как будто видя, о чем думает Теруми Мэй, Рифан поднял руку и легонько щелкнул Теруми Мэй по лбу. Маки особенная, вот почему я дал ей дьявольский фрукт. Но ваше Киригакури, честно говоря, я не думаю, что есть много ниндзя, которые соответствуют моим представлениям. Затем Рифан повернулся, чтобы посмотреть на Маки, и продолжил. Маки, ты хочешь посетить мое поместье? Хотя Пакура не может телепортировать вас напрямую, я могу телепортировать вас напрямую. Эх, правда? Маки взволнованно посмотрел на Рифана. Конечно, даже если вы не являетесь моим официальным учеником, я могу дать вам небольшое руководство. Я также могу помочь вам овладеть способностями вашего дьявольского плода. Рот Рифана слегка скривился. Обладая способностью мясных шариков фрукт, он достиг конца развития способности дьявольский фрукт и имеет довольно богатый опыт в развитии способности дьявольский фрукт. Когда дело доходит до помощи другим в развитии их способности дьявольский плод, Рифан утверждает, что он второй, и никто не осмеливается быть первым. Более того, благодаря его способности использовать способность к телепортации фрукта мясной шарик, даже если он не использует функцию телепортации, предоставляемую системой, Рифан может заставить Маки появиться в его поместье в одно мгновение. Тогда, Пакура-сенсей. Затем Маки повернула голову и посмотрела на Пакуру, спрашивая ее мнение, хотя она может учиться у Рифан, и это делает ее очень счастливой. Но оставлять Пакуру в таком состоянии ей было немного неохотно. «Не волнуйся, Маки». Пакура наклонился и слегка обнял тело Маки. «Ты можешь пойти первым. Я скоро вернусь в поместье. Что касается Сунагакури, предоставьте управлять ею кому-нибудь другому». С самого начала у Пакуры и в мыслях не было управлять Сунагакури. По ее мнению, она заслуживает должности Казекаги и разрешения участвовать в конкурсе на золотой рейтинг. И если бы она с самого начала знала, что ей не обязательно быть Казекаги, и она все еще могла бы быть в списке через испытание, Пакура вообще не заняла бы эту должность Казекаги. Конечно, если бы Рифан попросил ее быть, она все равно была бы Казекаги. Это так похоже на нее, если бы Рифан с самого начала знал, что золотой список открыл право вызова для всех ниндзя уровня Каге, он бы не позволил Пакуре стать Казекаги. Тогда, учитель Рифан, я оставляю Маки вам на некоторое время. Пакура встал и с улыбкой посмотрел на Рифана. Поскольку я возвращаюсь, я хочу воспользоваться этими несколькими днями, чтобы разобраться с делами здесь. Хорошо, Рифан кивнул. Тогда, Маки, я отведу тебя туда первым. Говоря это, Рифан взмахнул рукой и направил ее в сторону Маки. Раскрылась способность плод лапы дьявола, и она мгновенно исчезла из комнаты. После этого Рифан положил руку на плечо Терумимы и повел ее внутрь поместья, используя полномочия поместья. Через несколько секунд Рифан поднял голову и щелкнул пальцами. Защитный щит, которым была окутана машина лапа, на которой Маки спустилась с неба, мгновенно развернулся, и сама Маки была поймана Рифаном с распростертыми объятиями. Учитель Рифан. Маки подняла голову и посмотрела на Рифана. «Мы уже здесь, это верно». Рифан погладил маленькую головку Маки и поставил ее на землю. «Мэй, возьми Маки с собой и ознакомься. Я ухожу, чтобы разобраться с небольшой проблемой, и скоро вернусь». «Хорошо, учитель Рифан». Теруми Мэй кивнула с улыбкой. Несмотря на стремление к власти, Теруми Мэй не собиралась торопить Рифана в это время. По ее мнению, поскольку Рифан торопится разобраться с делами, это должно быть очень важно. Рифан улыбнулся Теруми Мэй и Маки, и в следующий момент его фигура исчезла перед ними. «Тогда, Маки, позволь мне показать тебе поместье учителя Рифана». Теруми Мэй протянула Маки руку и направилась к поместью. «Да, сестра Мэй, с другой стороны, внутренняя часть Луны. Этот Рифан, как он может быть таким могущественным? Но с его силой мы определенно сможем противостоять наступающему клану Ацуцуки. Жаль, что он не дал мне закончить мой рассказ о клане Ацуцуки на арене испытаний. Если бы он знал, что клан Ацуцуки может прийти, чтобы уничтожить жизнь на этой планете, интересно, помог бы он мне? Должен ли я снова бросить ему вызов и рассказать всю историю, чувствуя физическую травму, нанесенную Рифаном?» Кагуя тихо пробормотала, не подозревая, что Рифан уже стоит у нее за спиной. «Конечно же, лучше сначала бросить вызов другим, чтобы получить разрешение оставить сообщение в золотом списке». Чувствуя физическую травму, нанесенную Рифаном, Кагуя тихо пробормотала, не подозревая, что Рифан уже стоит у нее за спиной. Глава 51. Просьба Кагуи. «Ацуцуки Кагуя, вы хотите, чтобы я помог вам разобраться с кланом Ацуцуки?» «Верно». Внезапно за спиной Кагуи раздался голос Рифана. «Ха». Кагуя расширила глаза и немедленно захотела оглянуться. Но из-за ограничения печати на ее теле она не могла даже выполнить самое простое превращение. Она даже не может почувствовать, что находится за ней. «Рифан, это ты, Рифан?» Удивленно спросила Кагуя. «Как вы думаете, это действительно я, в этом мире, кроме меня, Кто еще может что-то делать, не разрушая проникновение Луны сюда? Рифан улыбнулся, и его тело поплыло перед Кагуей, как будто он плыл. Прежде чем прибудет тело Рифана, окружающие запечатывающие камни автоматически растают, освобождая место для Рифана. Увидев идущего перед ней Рифана, глаза Кагуи загорелись. «Рифан, ты здесь, чтобы согласиться на мои условия и помочь мне выбраться отсюда? Ну, у меня действительно есть эта идея». Рифан протянул руку и потер подбородок, с интересом глядя на беловолосую женщину, которая была заключена в тюрьму более 1000 лет, но ее лицо оставалось неизменным. «Просто я хочу спросить, если я действительно заберу вас отсюда, что вы собираетесь делать? Я советую вам не лгать мне, мои глаза видят, если вы лжете». Сказав это, Рифан развернул свой шаринган перед Кагуи, и по сравнению с ринни-шаринганом Кагуи, ринни-шаринган Рифана явно отличается, что и привело Кагуи в хорор. «Ты, откуда у тебя такие глаза, и почему у всех вас такие глаза?» Кагуя широко открыла рот и недоверчиво посмотрела на Рифана. «Может быть, вы съели 2 плода божественного дерева?» «Нет, даже если вы съедите 2 плода божественного дерева, вы не окажетесь в подобной ситуации. Может быть, у вас более особая система, чем у клана Ацуцуки». Рифан махнул рукой и прервал мимолетную мысль Кагуи. «Мои глаза не стали такими после того, как я съел плод божественного дерева. Ты должен ответить на мой вопрос прямо сейчас. Видите ли, я занятый человек, мне все еще нужно обучать своих учеников, поэтому времени очень мало. Конечно, если вы не собираетесь убираться отсюда, мне нечего сказать». Услышав слова Рифана, выражение лица Кагуи немедленно стало напряженным. «Подожди, я скажу это, пожалуйста, не уходи». Кагуя хотел протянуть руку и обнять Рифана, но снова был остановлен печатью. Увидев такую ситуацию, Рифан поднял брови, и шаринган в его глазах вспыхнул лучом света. Сразу же камни, которые окружали Кагую силой и Ниян, автоматически рассеялись и были превращены Рифаном в 2 стула, которые были установлены позади Рифана и Кагуи. «Сядьте, вы, должно быть, устали от того, что вас столько лет сдерживали эти камни». Рифан протянул руку Кагуе, затем сел на стул позади него. Кагуя пошевелила руками и ногами и посмотрела на Рифана с еще большим удивлением. Так легко развязал печать вокруг нее и превратил материал печати в стул. Это то, о чем сама Кагуя даже думать не может. Но Рифан сделал это. Патриарха Ацуцуки, может ли он сделать такое? Кагуя поджала губы и отбросила свой предыдущий глупый вопрос. Как может существо, которое еще не прибыло на эту планету, сравниться с Рифаном? Немного подумав, Кагуя решил рассказать Рифану о делах клана Ацуцуки. Она чувствовала, что таким образом Рифан согласится с ее планами на будущее. «Рифан, на самом деле, я не с этой планеты, семья Ацуцуки, раса с чужой планеты. Вам не нужно говорить об этих вещах». Рифан махнул рукой. «Хотя я никогда не встречал клана Ацуцуки, кроме вас, я все еще знаю об их истории». «Ну, он мало смотрел Боруто, но он немного знает об этом». «Ты знаешь, но поскольку это так, это легко объяснить». Кагуя сел на стул и посмотрел прямо на Рифана. «Рифан, я надеюсь, ты сможешь помочь мне сражаться с другими людьми Ацуцуки, которые могут прийти на эту планету. Если мы с вами объединим силы, вместе с вашим учеником Пакурой, и если все люди в этом мире будут превращены в биологическое оружие, эти люди из клана Ацуцуки не будут нашими противниками. Таким образом, вы трое и я можем выжить, не будучи убитыми». Глава 52. Личность Ацуцуки Кагуи. «Я отклонил». Рифан без колебаний отклонил предложение Кагуи. А, глаза Кагуи расширились. «Рифан, ты хочешь быть убитым кланом Ацуцуки? Поскольку ты знаешь клан Ацуцуки, ты также должен знать их силу. Извините, я действительно не знаю, какой силой они обладают». Рифан подумал про себя и сказал: «Я не согласен с тем, что вы хотите превратить всех в этом мире в белых зицу. Такой мир слишком однообразен и скучен, мне это не нравится. И в мире осталось всего 3 человека, Рифан сомневался, что золотой список решит покинуть мир из-за недостаточного количества в то время. В то время система Рифана не накапливала достаточно энергии, чтобы путешествовать по миру, и Рифан не мог отслеживать перемещение золотого списка. Хотя у него есть власть в поместье Идадзе, и через некоторое время он может вернуться в мир пиратов, но он не получил реквизит, который мог бы увековечить Робина и другие его дисциплины, как он обещал, так что ему действительно некуда было возвращаться, если бы это случилось. Однако, если ты не сделаешь этого, у тебя не будет возможности противостоять людям клана Ацуцуки. Если люди в этом мире умрут, по крайней мере, они смогут спасти твою и мою жизни, разве это не хорошо, Ацуцуки Кагуя? Ты действительно эгоистка. Да, вы понимаете силу клана Ацуцуки, и это нормально, испытывать страх. Но, ты действительно понимаешь мою силу? Рифан рассмеялся. Просто шучу, хотя он и не знает, насколько силен клан Ацуцуки. Рифан уверен, что справится с ними. Невозможно, чтобы в клане Ацуцуки был кто-то, кто может легко уничтожить звезду вроде Супер Сайна. Ты имеешь в виду, что у тебя есть способность противостоять клану Ацуцуки? Кагуя нахмурился. Кто знает? Рифан пожал плечами. Я не согласен с людьми, которые разрушают этот мир, Ацуцуки Кагуя. Хорошо, если ты готова быть рядом со мной и быть служанкой, и готова помочь мне побороться за призы из золотого списка. Я заберу тебя из этого места тихо, даже не будучи замеченным твоими потомками на Луне. И если сюда придут люди из клана Ацуцуки, я тоже смогу с ними разобраться. В конце концов, я не хочу, чтобы они прилетали на эту планету, чтобы создавать проблемы. Если ты согласен, мы сейчас уйдем и заберем тебя. Услышав это, Кагуя моргнула. Выражение ее лица стало немного унылым. Ты хочешь, чтобы я была твоей служанкой? В любом случае, это не обязательно должна быть горничная. Если ты не создаешь мне проблемы, можешь помочь мне выиграть приз. Рифан придержал его за щеку одной рукой и улыбнулся. Я даю тебе одну минуту, чтобы принять решение. Если ты не можешь принять решение, тогда я уйду. Спасение Кагуи и использование ее в качестве карты для получения приза – временное намерение Рифана. Согласится она или не согласится, для Рифан потерь нет. В конце концов, когда наберется достаточно учеников, будет достаточно людей, чтобы помочь Рифану собрать призы. С течением времени настроение Кагуи постепенно становилось тревожным. После прихода в этот мир к ней всегда относились как к принцессе. Пусть она внезапно становится чьей-то служанкой и прислуживает другим, настроение Кагуи неизбежно осложняется. Время вышло, поскольку ты не отвечаешь, я отклоню ее от твоего имени, тогда прощай, Ацуцуки Кагуя. Рифан встал со своего стула и собирался покинуть внутренности Луны. Подожди, я согласен, пожалуйста, забери меня из этого места. Кагуя быстро схватил Рифана за руку. Даже если у нее сложное настроение, это лучше, чем оставаться в этом месте, подумала Кагуя про себя. Мудрый выбор. Рифан приоткрыл рот и положил руку на плечо Кагуи. В следующий момент фигуры этих двоих появились в поместье, перед Теруми Мэй и Маки. Учитель Рифан и Ацуцуки Кагуя. Красивые глаза Теруми Мэй были широко открыты, и она удивленно посмотрела на Рифана. Учитель Рифан привел ее сюда, она действительно из вашего клана? Не угадывай. Рифан щелкнул Теруми Мэй по лбу. Я не имею к ней никакого отношения. Тогда, может быть, ты ценишь ее силу и хочешь, чтобы она стала твоей женщиной? В глазах Теруми Мэй вспыхнуло выражение «я все понимаю». Верно, с вашей силой, учитель Рифан, боюсь, вам не понравятся обычные женщины. У такой сильной, красивой и молодой женщины, как мисс Ацуцуки Кагуя, больше шансов понравиться вам. Сказав это, Теруми Мэй захотелось плакать, обиженная собственными словами. Ты действительно талантлива, Мэй. Твой разум полон чепухи. Рифан дернул уголками рта и объяснил. Это Ацуцуки Кагуя рядом со мной, мать твоего первого предка ниндзя. Ты думаешь, она очень молода? Что? Она мать первого ниндзя. Теруми Мэй и Маки уставились на Кагую с широко раскрытыми глазами и выражением недоверия на лицах. Глава 53. Похититель наград, 1. Учитель Рифан, вы ведь не шутите, верно? Теруми Мэй подозрительно посмотрела на Рифана. Ты думаешь, я шучу? Не то чтобы я вам не верю, учитель Рифан, просто. Теруми Мэй оглядела фигуру Кагуи с ног до головы. Эта женщина, как бы я на нее ни смотрела, выглядит всего на 30 с небольшим. И если она действительно мать мудреца шести путей, разве ей не 1000 лет? Старуха, услышав эти слова, изначально плоское лицо Ацуцуки Кагуи внезапно изменилось, и она, нахмурившись, посмотрела на Теруми Мэй. «Эй, не ослабляй своего давления на мою ученицу, она не сможет этого вынести». Рифан положил руку на плечо Ацуцуки Кагуи, чтобы остановить ее, и она была права, не так ли, тебе действительно 1000 лет. С рукой Рифана на ее плечах, даже если Кагуя была немного недовольна Теруми Мэй в глубине души, она могла только похоронить угрюмость в своем сердце. Мэй, эта женщина, как и Покура, съела плод божественного дерева, и ее жизненная сила значительно возросла. Для нее небольшая проблема прожить тысячи лет. Сможешь ли ты прожить тысячи лет после того, как съешь плод божественного дерева? Теруми Мэй была ошеломлена и выглядела немного завистливой. Это то же самое с сестрой Покурой. Что ж, хотя способность Кагуи жить тысячи лет как-то связана с родословной Отсуцуки, Покура также может жить сотни лет, нерешительно сказал Рифан, потирая подбородок. При получении плода божественного дерева в золотом списке только объяснялось, что это значительно увеличит жизненную силу пожирателя, но конкретно не объяснялось, сколько лет может прожить получатель награды. Поэтому даже Рифан не знал, сколько жизненных сил добавил Покура. Короче говоря, эта женщина раньше хотела убить всех в мире из-за эмоциональных проблем и кризисных ситуаций, но она была запечатана своим сыном Ацуцуки Хагорома, позже известным как Мудрец Шести Путей, и другим ее сыном, Ацуцуки Хамурой. Кстати, Ацуцуки Хамура и Ацуцуки Хагорома пробуждают Тенсигана и Риннеган соответственно. Сказав это, Рифан обернулся и посмотрел на Кагую. Когда Ацуцуки Хамура пробуждает свой Тенсиган, в дополнение к чакре, которая зависит от плода божественного дерева, который был отделен от вас, появляется также изображение глаз и крови клана Ацуцуки. Однако Риннеган Ацуцуки Хагорома должен иметь мало общего с белоглазыми клана Ацуцуки. Я не знаю, выйдет ли Покура замуж и заведет ли детей в будущем, будут ли ее потомки иметь возможность пробудить Шаринган или Риннеган. Услышав это, Теруми Мэй открыла рот и посмотрела на Рифана. Учитель Рифан, вы имеете в виду, что семья Учиха и семья Хьюга – это кровь семьи Ацуцуки? Конечно. Рифан кивнул. Если быть более конкретным, клан Хьюга – это родословная Ацуцуки Хамуры. Клан Учиха и клан Синджу первого Хокаге Синджу Хаширамы являются потомками Ацуцуки Хагорома. Кстати, Мэй, Маки, вы можете слушать эти вещи как истории, но не распространяйте их повсюду, сказал Рифан с улыбкой. Такого рода секрет, ничего страшного, если его ученики или ученики учеников его учеников знают об этом, но если другие люди в мире ниндзя узнают, влияние будет слишком велико, а для Рифана это будет намного менее весело. Теруми Мэй и Маки кивнули и удивленно посмотрели на Кагую. Они никогда не могли себе представить, что самый могущественный клан в мире ниндзя на самом деле был родословный, которая продолжалась от этой женщины. Это так, разве эта женщина не предок первого Хокаге, второго Хокаге и других? Теруми Мэй удивленно воскликнула. Ты можешь так говорить? Рифан кивнул и посмотрел на Ацуцуки Кагую. Кагуя, с этого момента я буду называть тебя по имени. И я уже говорил ранее, что мне не нужно превращать всех в мире в белых зицу. У меня есть способность противостоять клану Ацуцуки. Если ты мне не веришь, ты можешь бросить мне вызов в любое время, и я использую свою силу, чтобы заставить тебя понять, что я не лгу. Теперь, выполни свое обещание, когда я сниму с тебя печать. Давай посмотрим. Рифан посмотрел на золотой рейтинг в небе. Кагуя, иди и брось вызов Синджу Табираме, который занимает третье место в рейтинге. Награда в виде дерева должна быть очень подходящей для использования моими будущими учениками. Стиль дерева. Теруми Мэй удивленно посмотрела на Рифана. Учитель Рифан, вы хотите, чтобы я выучила стиль дерева? Нет, я сказал, что это для моих будущих учеников. Рифан взглянул на Теруми Мэй и продолжил. И стиль дерева тебе не подходит, и у меня есть для тебя другие варианты, но не волнуйся, то, что я дам тебе, будет не хуже стиля дерева. А Ацуцуки Кагуя вздохнул. Я понимаю, тогда я собираюсь помочь тебе выиграть награду в стиле дерева. Спасибо тебе, Кагуя. Рифан улыбнулся. Когда ты вернешься, я возьму тебя своим внешним учеником, и я использую материалы в поместье, чтобы приготовить тебе что-нибудь вкусненькое. Кстати, никому не говори, включая своих сыновей, что ты приходил ко мне. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал о моих отношениях с тобой. Кагуя кивнул. Глава 54. Похититель награды, 2. Как и в случае с пиратским миром, после того, как формальный ученик закончил обучение, поместье открыло больше разрешений для Рифана. В дополнение к комнате тренировки во времени, комнате прозрения и комнате гравитационных тренировок, Рифан может взять двух внешних учеников после официального выпуска ученика. Однако строительство арены, такой как Будокан, еще не начато, поэтому Рифан не может проводить соревнования, такие как испытание на официальное положение ученика в мире ниндзя. Став внешним учеником Рифана, вы можете получить разрешение только на использование тайного царства и комнаты гравитационных тренировок на некоторое время. Для Кагуи Рифан чувствовал, что не имеет значения, станет она его официальной ученицей или нет. В конце концов, эта женщина уже достаточно сильна, и ей не нужно передавать ей какую-либо силу. Самое большее, сражайтесь с ней постоянно и помогайте ей накапливать боевой опыт. Рифан верил, что если бы боевая мощь Кагуи была достаточно велика, она не проиграла бы двум своим сыновьям и не была бы запечатана на столько лет. Анаки. Хихи, как бы ты это ни объяснял, это бесполезно, Хирузин. Другие не знают, но неужели ты думаешь, что мы не знаем тебя? Под вашим проницательным руководством белый клык Канахи погиб, легендарный Саннин сбежал, и даже четвертый Хокаге Нами Кадзи Минато погиб. Теперь мне любопытно, почему молодой и сильный Нами Кадзи Минато погиб вместо старого тебя во время восстания девяти хвостов. Только не говори мне, что ты просто так снова позволил Нами Кадзи Минато занять должность Хокаге. Цок, цок, цок, как и ожидалось от тебя, Хирузин. Хотя это дела Канахи, когда весь мир ругает Сарутоби Хирузина за темноту деревни Канаха, Анаки чувствует мрачное чувство в своем сердце. Особенно перед первым и вторым Хокаге, у Анаки было давно утраченное чувство жаловаться старшим, когда он был ребенком. Нет ничего странного в смерти и уходе стольких хороших игроков в деревне Канаха, и Анаки все равно в это не поверит. Анаки сражался с Сарутоби Хирузином всю свою жизнь, благодаря его знаниям о Хирузине. Молодой Сарутоби Хирузин действительно могущественный ниндзя, полный крови. Но с возрастом Хирузин становился все более и более коварным. По крайней мере, смерть Нами Кадзи Минато, ниндзя уровня Каге, которого стыдился даже Анаки, заставила Анаки подумать, что произошло что-то странное. Нами Кадзи Минато может запечатать девять хвостов, если он может, нет причин, по которым Сарутоби Хирузин не может сделать то же самое. Если бы ситуация в Канахе и Ивагакуре поменялась местами, и хвостатый зверь вспыхнул в Ивагакуре, Анаки без колебаний подумал бы о том, чтобы использовать свою жизнь, чтобы запечатать хвостатого зверя, и он никогда бы не позволил молодому и высокопотенциальному четвертому Хокаге пожертвовать своей жизнью, чтобы запечатать девять хвостов. Нами Кадзи Минато, третий Цучикаге, пожалуйста, клевещите на Сарутоби саму по своему желанию, пожертвовать своей жизнью, чтобы запечатать девять хвостов, это моя воля, и это лучший выбор для меня, чтобы исправить ситуацию на данный момент. Анаки, хихи, ты все еще слишком молод, четвертый Хокаге. Этот парень, Сарутоби Хирузин, также может запечатать девять хвостов, но он не появлялся до последнего момента. И тебе лучше быть осторожным, ты доверяешь своего сына в его руки, тебе лучше не жалеть об этом. По правде говоря, за годы, прошедшие с твоей смерти, я никогда не слышал о том, что у тебя есть сын. Возможно, твоего сына выбросил Хирузин. Сарутоби Хирузин. Анаки, держи язык за зубами, я молчу. Это не значит, что ты можешь нести чушь. Сын Минато, герой Канахи, как мы можем позволить тебе, иностранцу, узнать о его местонахождении? Нами Кадзи Минато. Хирузин сама прав. Объявление о том, что у меня есть сын, только подвергнет опасности его жизнь. Минато согласился с Хирузином и объяснил, что это было сделано для защиты его сына Наруто, скрывая его личность как девятихвостого джинчурики. Синджу Табирама. Ну, ребята, вам следует прекратить спорить. В этот сложный период хорошо подготовиться, серьезное дело. А Ацуцуки Кагуя не мертва, возможно, она скоро снова бросит вызов. А Ацуцуки Кагуя бросил вызов Синджу Табираме, занявшему двое место в рейтинге Каге. Через 10 секунд эти двое будут автоматически телепортированы на арену испытаний. 10-9-8. Синджу Табирама. Синджу Хаширама. Это. То. Делай все возможное. А-та-та. Просто делай все возможное. Ха-ха-ха. Нами Кадзи Минато. Да, верно. Рифан и ученицы Рифана Пакура занимают первую и вторую позиции в рейтинге Каге. Если Ацуцуки Кагуя захочет бросить кому-то вызов, она действительно бросит вызов третьему и ниже. Это. Мои соболезнования, Табирама сама, Сарутоби Хирузин. Как это могло быть? Предел родословной деревянного стиля. Сарутоби Хирузин был занозой в заднице. Награда Синджу Табирамы была преемником деревянного стиля. Хотя награду получит Синджу Табирама, существует высокая вероятность того, что награду получит Цунаде вместо Сарутоби Хирузина. Но это для усиления мощи и устрашения Конохи. Но теперь ему бросил вызов Атсуцуки Кагуя, так что награда за стиль дерева определенно ускользнула от Конохи. Глава 55. Сражайся меньше, чем за минуту. Гингитсу Хадзуки. Эфф, ха-ха-ха, я так сильно смеялся, что, похоже, слишком высокий рейтинг, это нехорошо. Что касается награды за деревянный стиль, я сказал, что определенно найдутся крутые персонажи, которые будут заинтересованы в этом, но я не ожидал, что это будет Атсуцуки Кагуя. Моу. Хотя я восхищаюсь богатым арсеналом запрещенных техник Синджу Табирамы, перед лицом Атсуцуки Кагуи у него нет возможности сопротивляться. Анаки. Не говоря уже о Синджу Табираме, даже первый Хокаге не смог бы сравниться с Атсуцуки Кагуи. Третий Казекаге. После просмотра битвы между Атсуцуки Кагуи и лордом Рифаном я внезапно почувствовал, что так называемый Каги перед ними был просто существом, подобным Генину. Из-за отношений между Рифаном и Пакурой третий Казекаги привык обращаться к Рифану с почетом. Жаль, что кто-то примет зелье ограничения крови в стиле дерева. Где-то в секретной комнате Орочимару облизнул уголок рта, и в его глазах беззастенчиво отразилось сожаление. Если зелье ограничения родословной Вудстайла попадет в руки Конохи, возможно, я смогу взять эту силу в свои руки. Но если Атсуцуки Кагуя получил это, возможно, у меня действительно нет шансов. По мнению Орочимару, даже если это зелье ограничения родословной в стиле дерева попадет в руки Цунаде, у него есть определенная степень уверенности в том, что он его примет. Хотя Цунаде сильна, она определенно станет еще сильнее, когда приобретет стиль дерева. Но нынешняя Цунаде страдает тяжелой гиперфобией. При правильном использовании ниндзюцу реинкарнации в нечистом мире и определенных стратегий, Орочимару верит, что можно захватить тело Цунаде и использовать его как свое собственное. Верно, когда он увидел награду Вудастайла, Орочимару уже планировал использовать человека, получившего кровь Вудастайла, в качестве инструмента перевоплощения. Как и Орочимару, Симура Данзай из Конохи тоже вздыхает. Хотя он знал, что награда не попадет в его руки, даже если бы она попала в руки Цунаде, у Данза был бы шанс заставить Цунаде немного сотрудничать и изучить родословную стиля Вуд. Просто эта награда в конечном итоге попадет в руки Рифана через Атсуцуки Кагуя. Золотой список, испытание в полевых условиях. Я не ожидал, что ты быстро бросишь кому-то вызов, Атсуцуки Кагуя. Но это странно, Рифан должен был нанести тебе очень серьезную травму, но сейчас ты, кажется, вообще не ранен. Табирама слегка нахмурился, глядя на Атсуцуки Кагую неподалеку впереди. Кагуя проигнорировал слова Табирамы и взгляд на Табираму, его тело сразу же перестало двигаться, и в то же время Табирама обнаружил, что пейзаж вокруг него резко изменился, и вокруг него появились молодые члены его семьи, и он также стал таким, каким выглядел в детстве. В это время Табирама действительно почувствовал силу Бейкугана. Это совершенно не похоже на то, как Рифан сражается с Атсуцуки Кагуей, когда Атсуцуки Кагуя использует силу Бейкугана. Паф, затем внезапно из груди Табирамы вырвалась острая боль, и эта боль также вернула Табираму из иллюзии в реальность. Ха-ха, это конец, Табирама криво улыбнулся, глядя на ладонь Кагуи, которая проникла ему в грудь.